Повешенный. Гневу Петра не было предела. Вернувшись в Москву после полутора лет отсутствия, застал он многие нестроения. Стрелецкий бунт, опустошение казны, повальное взяточничество и воровство — все это накалило государя до предела, и вот верх наглости обворовали самого Петра. Это переполнило чашу терпения. Королевский подарок. На другое утро после возвращения домой, когда солнце не успело еще подняться высоко от края земли, к Преображенскому дворцу уже подъезжали пыльные кареты, скрипучие дормезы, легкие коляски и кавалькады горцующих верховых. Царедворцы, бояре, вельможи, люди важные и вовсе не знатные, спешили поклониться своему государю, приложиться к ручке его. Тот принимал во вновь отделанном зале, где стены были расписаны золотыми листьями и невиданными птицами. Громадный, многооршинный дубовый стол с резными ножками был уставлен закусками, сожженными осетрами, пузатыми бутылками, серебряными чарками. Охотно рассказывал государь о своем путешествии, об искусных корабельных мастерах, коих встретил в Англии и Голландии, о дружбе своей с королем Августом. «Зрите, какие чудные часы подарил он мне! Механика самая точная!» Лицо государя сияло счастьем, словно он сам эти часы собрал. «Завод пружины на два дня, внутри куранты имеются, кои на отдельном заводе, и каждый час громко бьют, а точность изумительная, за месяц хода даже на минуту не сбились, можете в руки взять». Думные дьяки, генералы и полковники, знатные бояре корявыми пальцами, боясь вздохнуть, принимали золотую луковицу с величайшей осторожностью, разглядывали это чудо, украшенное обильно изумрудами, любимый камень Петра, и бриллиантами, ахали, цокали языками. «Знатная штуковина, цены нет». Брадобритие. С не меньшим изумлением знатный народ разглядывал самого Петра. Был он в парике, с тщательно бритым подбородком, упиравшимся в тонкого вязания кружевной воротничок, в изящного сукна непривычно короткий кафтан. «Истинно иноземец!» — изумленно дохнул в ухо генералиссимус Шейн своему приятелю, боярину Троекурову. Петр заметил шептунов. Поманил пальцем Шейна. «Генералиссимус, по что ты меня огорчаешь? Так долго с тобой не виделись, а ты прямо тоску на меня наводишь!» Обомлел грозный Шейн, побледнел с испугу, словно в пыточный станок поставили, грохнулся на колени. «Чем же посмел тебя, батюшка, Петр Алексеевич, огорчить? Видишь моих слуг верных, Карлов с ножницами? Сейчас они твой первозданный вид нам откроют, и станешь ты, генералиссимус, опять нам любезен». Гнусные карлы Томаса и Сека подскочили к Шейну и громадными овечьими ножницами окромсали гордость боярина роскошную бороду. Не сдержались гости, загоготали, потешаясь над грозным Шейном, а у того от страшной обиды и оскорбления аж слезы на глаза навернулись. «На, друг милый, выпей вина, тебе и полегчает!» Петр поднес ему громадной вместимости чарку. «Сейчас я тебя развеселю. Кесарь Рамадановский, боярин Троекуров, милости просим сюда. Эй, цирюльник, намылим древнюю красу, а то ишь гогочут. Над самим Шейном потешаются!» Петр взглянул на подарок короля Августа. «Сейчас такими же будете, и пяти минут не пройдет. Все нынче с бородами простятся. А кому жаль сию роскошь?» Петр расхохотался. «Тот ее может с собой в гроб взять». Как свидетельствуют очевидцы, Многие из пострадавших бороду носили всегда при себе в тряпице и по завещанию сию красоту клали им в гроб. Бродобритие продолжалось. Нарочно приглашенные из немецкой слободы цирюльники и назначенные учеником сего дела дворцовой прачки ловкий мальчишка Ивашка принялись за дело, посыпался на ковер волос, боярский, княжеский. Плакали почтенные люди, обрились, ибо легче с бородой проститься, нежели с самой головой. Каждому из несчастных Петр собственноручно кубок подносил. Выпей, утешься. Бродобритие возмутило православных. Еще сильнее ропот начался. Уже не таясь, Петра проклинали. Истинно, ирод еретический. Раньше своими бородами от поганых немцев отличались, гордились обычаем, пышность на личности носить. Ах, брите ее, грек смертный! Козел латинский изгаляется над православными. Жаль, что Циклер его не зарезал. Не было б мук нынешних. Тихий патриарх Адриан и тот не стерпел. Собственной рукой изящными словесами вывел окружное послание. Бродобритие не только есть безобразие и бесчестие, но и грех смертный. Проклято Богом сие блудозрелищное неистовство от прежних бывших святейших патриархов. О, беззаконники! Ужели вы считаете красотой убрить бороды и оставлять одни усы? Но так сотворены Богом не человеки, а псы и коты. Ужели хотите уподобиться скотам бессмысленным или смешаться с еретиками, которые в такую глубину пали, что не только простые и благородные, но и монахи стригут бороду и усы, и оттого видятся пификами или обезьянами? Цирюльников возненавидели как лютых врагов. Даже бедного Ивашку исщипали и тычков в ребра до синяков надавали. Воровство. «Едем нынче к Лефорту», — приказал Петр, и отправил спешного гонца с известием. «Готовься, Лефорт, будем к твоему столу по моим часам ровно в полдень». К обеденному времени настроение Петра успело испортиться изрядно. Приехал к Лефорту он взвинченный, ворвался к нему в спальню, захлебываясь словами, начал говорить. Ты, Франц, мыслишь, как Шейн розысквел. Так видимость создавал, развлекался. До главных скорпиев, до головки мятежа не добрался, потому что пьяный и ленивый заломил руки. Как сими тюхтяями Россию на ноги ставить? О чем не спрошу его или Рамадановского, ничего внятно сказать не умеют. Почему одного казнили, другого миловали, третьего в монастырь заточили? Полтора года с тобой по Европе мотались, маслы аж ломит от дорог, а тут и в себя прийти нет времени. Все кругом рушится, казна у них без меня совсем опустела, в Голландию нечего отправить, за чертежи и книги по кораблестроению, что нам в долг поверили, заплатить нечем. На ремонт моего дворца в Преображенском тоже нет денег, это в столь богатом государстве. Ух, змеи ядовитые! Разбойников развели. Под одной Москвой около 30 тысяч по дорогам шастают. А как им не быть? Когда в Кремле одно жулье собралось, народ всегда учится у своих правителей. Перевел дыхание, выпил Ренского прямо из горлышка, сказал, аж губы затряслись. Ты знаешь, Франц, что я доподлинно узнал, человек верный шепнул. Генералиссимус-то наш Шейн полковничьими должностями в тай торгует. Все государство воровством поражено, сам ворует и сам же воров разыскивает. Каково? Ну, я сегодня ему обед устрою, пусть все за столом поглядят, голову его воровскую снесу прилюдно, другие остерегаться станут. Старый Лефорт нежно обнял Петра за плечи. Герр Питер, воровство, взятки — это есть дух русского народа. Не переведешь его ничем. Сделать потише сможешь, а искоренить — никогда. На глаза Петра навернулись слезы. Он упрямо мотнул головой. Что после меня станет, того не ведаю. И думать о том страшно. Но сейчас, запомни, Лефорт, всех воров выведу, каленым железом выжгу. Гнев царский. За накрытый стол сел сумрачным. Так и все невольно притихли. Вина почти не пил. Вдруг, отставив от себя тарелку с вареной осетриной, кивнул генерал-прокурору Ягужинскому. «Павел Иванович, ведаешь ли ты, что в России воруют людишки всех сословий? Не только беглые солдаты и рваные ноздри по темным дорогам промышляют». Упер темный страшный взор в бритое, словно воробьиное лицо Шейна, но обращался с речью все к тому же Ягужинскому. «Им мало сановитым жалования большого, что плачу им из казны». Мало деревенек с холопами, что жалую, им и щитайком тащить надо. Все за столом затихли, замерли, челюсти застыли, руки к столу приросли, каждый за собой грех ведал. Кулаки Петра нервно сжимались и разжимались, он дернул головой, скривил рот и вдруг перегнулся через стол к Шейну, взмахнул рукой, хотел привычно за бороду схватить. Да лишь воздух ощутил, заорал. «Саранча ненасытная! Вор клейменный! Ты не генералиссимус, ты блядин сын и крыса поганая! Честью моей торговал, сколько нажил на полковничьих званиях и тебя, и твоих полковников, всех вас, воинов говенных, изрублю!» Петр выхватил шашку, хватил ей, что есть мочи. Отпрянул Шейн, вместе со стулом на пол грохнулся, а шашка разнесла тарелку с супом, что стояла возле генералиссимуса. Осколки и жирные брызги разлетелись. Подскочил Лефорт. Петр его в запальчивости ударил локтем, выдохнул. «Всех воров допытаюсь, очищу Русь от скорпиев!» Все узрели, по щекам государя слезы стекают. Подошел Меньшиков, обнял за плечи. «Менхерц, береги себя, все обойдется!» Как писал исследователь, обошлось. Выпил венгерского, после сего погрозил пальцем Шейну, подозвал Лефорта, поцеловал в распухший нос. Тот напомнил. «Герр Питер, 6 часов голландские инженеры в Кремле аудиенции ожидают».